в сторону. Пнул по клетке, но та даже не шелохнулась. Ничего себе, неужели магия пришлось изрядно отбить ноги и разорвать ботинки, прежде чем одна из стенок оттопырилась и в образовавшуюся щель можно было пролезть. Пока пленник выбирался из своей маленькой темницы, быстро взглянул на запястье. Так и есть, баланс снова сместился на светлую сторону. Темная осталась узенькая полоска, не шире пары миллиметров. Отлично, в этом я примерно разобрался. Осталось понять вес каждого поступка, чтобы не мельтешить, а гасить грехи одним хорошим делом. За мной. Коротышка втопил по одному из ходов, периодически сквернословя. И в этом отношении он был, как я понял, неплохо подкован. Я бежал за ним, не отставая. Через несколько минут мы остановились у неприметного лаза, ведущего наружу. Он находился немного выше и правее от основного входа. Внизу, в 5 метрах под нами, уже толпились мои сослуживцы, грязные, побитые, а некоторые и вовсе без оружия. Похоже, все пошло не по плану. Твой, Челубек, быги, Атась не забудет. Коротышка протянул когтистую ручку. На ладони лежал амулет из зуба, подвешенного на скрученной шерсти. Будет быда, Атас придет на помощь. Мая зуб, мои волосы. Интересно, с какого именно места? Что-то я не наблюдаю на его голове пышной шевелюры. Ага, а я Гриша. Амулет я все же взял и сразу нацепил на шею. Некроманты не брезгливые, а друзей лишних не бывает. Атас выпрямился, прищурил глаз и отдал рукой честь. Сообразительный малый, даже манеры поведения скопировал и язык выучил. Не в пример тем дикарям. В глубине пещеры раздался топот, и мой маленький спаситель сиганул вверх по скале, ловко прыгая с уступа на уступ и цепляясь когтями за камни. Я тоже спустился, и как оказалось, вовремя. Там, где мы только что стояли, было уже небезопасно. 2 десятка боевых лилипутов визжали и скидывали вниз увесистые булыжники. Стоящие рядом со мной сослуживцы сразу же открыли ответный огонь. «Отступаем!» – пробасил маг, который совсем недавно отправил нас на зачистку пещеры. Он тоже выглядел потрепанным и держался за бок. Все начали медленно отходить, а когда из основного входа в пещеру вывалило под несколько сотен злобных малявок, а вместе с ними и тяжелая кавалерия, всадники на здоровенных троллеподобных монстрах, не побежал разве что без ноги. Вот это тебе зачисточка вышла, самих бы не зачистили. Рядом, в диком ужасе, крича и размахивая руками, промчался парень. Этак это ж из Красновских вроде. Я поймал его за руку и развернул на месте. Ты чего один, боец, где остальные? Мы успели выбраться, а Мишу забрали. В той пещере. Я очнулся, никого вокруг, а его уже связанного в нору тащит. Я ничего не мог сделать, ничего. Доходяга вырвался и побежал вместе со всеми. Взгляд упал на запястье. Тавро Изиды медленно окрашивалось черным. Да будет вам. Вот проучил, мля, на свою голову. Глава 4. Это, конечно, позорище. Ничего не скажешь. Самое страшное, что никто вызволять пленного даже и не собирался. Все организованные аравы драпали сквозь кусты, оставляя за собой широкую, метров 15 прогалину, а мага так вообще не видно, самый первый, наверное, бежит. Зато теперь стало ясно, против кого весь этот сброд периодически ходит на зачистку. Только вот одно у меня не складывается в голове. Какого хрена нет профессиональных наемников? Почему так мало магов? Где они все? Что если есть места поопаснее этого, именно там они и воюют? Вряд ли, конечно. Скорее, пигмеи все это время просто избегали людей, предпочитая прямой конфронтации тихую спокойную жизнь. Ведь как-то же они до этого существовали, пока не появился я и не разрушил спокойное добрососедство. В любом случае, на Краснова мне плевать, но просто так уйти я тоже не могу. Не знаю, что со мной происходит. Только вот как противостоять армии лилипутов, это еще вопрос. Придется поломать голову. Я пробежал пару сотен метров и схоронился на верхушке огромного валуна. Удобное место, достаточно высокое, чтобы осмотреться, и покатое с тыла, чтобы в случае чего быстро отступить, без угрозы попасть в плен. Так, что мы имеем? Хреново туча злобных пигмеев, с примитивным, но эффективным оружием. Как минимум 3 здоровенных тролля. Сеть пещер, наверняка со множеством переходов и галерей. Это с одной стороны. Я один наденешенник, штык-нож, пара сухарей и бесполезный кусок железа нет, похоже, потерял где-то. Что там еще? С энергией на текущем уровне все в порядке. Чудес, конечно, от меня ждать не придется, но кое-что могу. Это с другой стороны. Вот, в принципе, и все. Будем импровизировать. Первым делом я немного подлатал одежду, нарезал капюшон на лоскуты и перевязал все открытые и отвалившиеся места. Теперь стало теплее и гораздо удобнее двигаться. Магическая прогонка по каналам с текущей мощностью ядра мне пока недоступна, так что приходится довольствоваться традиционными методами утепления. Потом прошелся по прогалине, в поисках оружия. Огнестрел меня не интересовал, к нему, с некоторых пор, доверия у меня нет. Нашел несколько мечей-чистильщиков из дюжину прямых кинжалов-коротышек. Меч я оставил один, выбрав наиболее себе подходящий, а вот ржавые ножики забрал все. Что для мелюзги сабля, для меня метательный кинжал, лишь бы было чем защищаться. На свои силы я пока не рассчитывал, максимум смогу обзавестись нежитью. Хотя, с момента моего появления, я ни разу не пробовал хоть раз обратить человека или собрать под нужды химеру. В скором времени, я думаю, этот недочет будет устранен. Когда все было готово и в округе наступила тишина, скрытно двинулся к пещере. Заходить решил с того входа, через который меня вывел Атас. Кстати, после того, как я преодолел порог и ядро перешло на второй уровень, кое-что из арсенала снова стало мне доступно. Например, полог мглы. Полезное заклинание. Все в радиусе нескольких сот метров застилает липкий туман, от которого невозможно избавиться. Дышать становится труднее, слышимость падает, а я могу вынырнуть в любом месте и при этом остаться незамеченным. Именно его я и использовал, когда пробирался до входа в жилище коротышек. Расход энергии рассчитал так, чтобы хватило на легкую дымку, диаметром метров 20, не более. Как будто кто-то жжет листья. Сойдет. Забрался по уступам, еще раз напоследок осмотрел окрестности и нырнул в невысокий проем. Пока все идет по плану. В том месте, где мы повстречались с Атасом, было тихо. Скорее всего, здесь держали пленников и без надобности не заходили. Это на руку. Отсюда лучше и уходить, если к тому времени ничего не изменится. Хорошо бы оставить соглядатая, но свободными трупами я не обладаю. Хотя, в углу я заметил неподвижные тела мелких злюк. Похоже, встречи с моим ботинком они не пережили и отправились в свой лилипутовый рай, ну или ад, что более вероятно. Одного из них я и решил использовать в своих целях. Голосов не слышно, топота ног тоже, поэтому можно спокойно заняться любимым делом. Начну с анализа. Надо ж знать, с чем работаешь. На скорую руку проверил состояние тела маленького мертвеца. Поломанный, конечно, но глаза целые, большего от него и не требуется. С учетом, что ремонтировать ничего не нужно, и достаточно просто прислонить тело к стене, глазами на выход, больших энергетических затрат это не потребует. Что сейчас очень важно, ведь неизвестно сколько раз мне придется усилить тело и залечивать раны. Я влил в коротышку немного некротической энергии, ее трансформировал из обычной, совсем чуть-чуть, капельку, туда где находился маленький, размером с орех, мозг. Этого вполне хватит. Выставил рефлексы. Так, чтобы мозг активировался при совпадении определенных условий. Подцепил ментальный жгутик. Все, готово. Теперь я могу видеть глазами дохлого лилипута, с минимальными затратами и на расстоянии 20 метров. Этого хватит, чтобы на подходе разглядеть засаду. Самое главное, что метка Изида никак не отреагировала на эти манипуляции, и это немного развязывало мне руки. Оставшиеся два трупика я предусмотрительно закинул в походный рюкзак. Чего добру пропадать, только пришлось немного раскошелиться на энергию, чтобы на время остановить уже начавшиеся некротические процессы. С этими мыслями я юркнул в один из туннелей. Фонарик включать не стал, хватало магического зрения, которое неплохо подсвечивало очертания стен. К тому же отчетливо чувствовался шлейф из целого букета запахов, один из которых принадлежал Краснову. Минут через 10 вышел в просторную галерею с огромной дырой в потолке, через которое виднелось вечереющее небо. Вот опять же, почему эту пещеру не разглядели с воздуха, непонятно. Очередная загадка. Краснова я увидел сразу, он был привязан к столбу и испуганно крутил головой. По прямой до него метров 20. Если добежать, перерезать веревки и ломануться назад, хватит и минуты. Но за это время меня сожрет вон тот тролль, что сидит спиной ко мне и пьет из ведра. Чуть в стороне парочка коротышек. Лениво роются в куче какого-то хлама, не обращая на пленника внимания. Трое против одного. Легко, если бы я был в прежнем состоянии, но до него еще качаться и качаться. Магии в этом мире много, осталось только дотянуться. Выход нашелся сразу. Между мной, троллем и коротышками чернела шахта колодца. природного происхождения, хотя, скорее всего, это что-то вроде отхожего места, судя по наросшим на краю сталагмитам и жужжанию тысяч мух. Большая широкая дырень метра три в диаметре, боюсь даже представить ее глубину и наполненность. Я устроился за кучей мусора и, осмотрев пещеру магическим взором на случай непредвиденных проблем, приступил к делу. Вытащил трупик, усадил перед собой, как куклу, и внимательно провел анализ. Руки, ноги целы, голова на месте, остальное вторично. Пожалуй, должно сработать. Жаль только, что потрачу почти всю оставшуюся энергию. А ведь еще нужно поддерживать связь с соглядатаем. Ладно, выкручусь. Через несколько секунд нехитрых манипуляций трупик ожил и зашагал к колодцу. Шел он почти ровно, только немного косил на левый бок, еще бы, ребра-то сломанные. В руке он держал нож, который тоже был частью задумки. Встав так, чтобы его хорошо было видно, лилипут-зомби резанул себе по животу, запустил в отверстие руку и швырнул в зевающего тролля маленькую печень. Удачно получилось. Захочешь, не подгадаешь. Орган пролетел по высокой траектории и угодил прямо в открытую пасть. Тролль поперхнулся. Двое мусорщиков никак не отреагировали, продолжая рыться в отходах. А вот Краснов что-то заподозрил. Встрепенулся и, вытянув шею, зашарил глазами вокруг. Я вытащил метательный нож и всадил его в столб, на полметра выше его головы. Точность и концентрация – два важных столпа некромантии. Их прививают еще с детства. Краснов дернулся, посмотрел вверх, потом проследил направление броска и ошарашенно уставился на меня. Что, ожидал увидеть кого-то другого? Тебе еще повезло, что я не за душой пришел. Так бы, наверное, уже помер со страха. Краснов снова осмотрелся и, не найдя больше никого, судорожно сглотнул. Да, да, ты никому не сдался, поэтому тебя пришел вызволять только я. На площадке, тем временем, разыгрывалась целая эпопея. Маленькая нежить бегала вокруг тролля и обстреливала его своими органами. Здоровяк пытался схапать возмутителя покоя, но тот каждый раз проскальзывал у него между ног и кидал очередной снаряд. Двое других коротышек стояли в стороне и ухахатывались со смеху. Наконец, нежить крутанула маленькими кишочками, шлепнув ими по широкой морде, и бросилась к колодцу. Тролль побежал вдогонку. Учитывая его тупость, спустя несколько секунд послышалось два громких всплеска. Смех прекратился. Коротышки подошли к краю шахты и уставились вниз. Так они и стояли, пока я не отправил их следом двумя точными пинками. «Что ты здесь делаешь? Где подмога?» — захлопал глазами Краснов, когда мы остались вдвоем. Я сделал вид, что подсчитываю в уме. «Должна уже быть на подходе к бастиону, минут пять назад. А ты, ты чего, ради меня что ли остался? Кому ты сдался?» «Будем честны», — ответил я вопросом на вопрос. «Стой смирно, боюсь поцарапать твою нежную кожу. Зря только тролля утопил, думал подавиться. Там у него, наверное, целый кристалл лища в черепушке остался. Ладно, не забуду, вернусь когда-нибудь и подниму», — про себя думал я, освобождая пленника. Перед тем, как двинуться в обратный путь, я подтянул Краснова к себе и прижал к стене. «О том, что здесь было, тебе лучше забыть», — уяснил. «А что я скажу? Допрашивать же будут. Придумаешь что-нибудь, ты шумный у нас. Скажешь, сам выбрался. Все, за мной и чтоб ни звука». Добирались мы до бастиона почти пять часов. Краснов, на удивление, всю дорогу молчал, только иногда бросал на меня хмурые взгляды. Еще бы, теперь он обязан жизнью тому, кого сам хотел завалить. Пусть думает, что хочет. Мне его терзания не интересны, потому что сейчас мои мысли обращены к капитану Ляхову. Если верить внутренним часам, с момента, как он принял яд, прошло около 8 часов. Так что он или жив, если отрава не сработала, или уже часов 5 как мертв. Последний вариант был предпочтительнее, если бы не несколько «но». Во-первых, в случае если капитан мертв, на его место уже поставили заместителя и все текущие задачи автоматически перешли к нему. Во-вторых, по сценарию, я тоже должен быть мертвым, и где-то в этом здании сидит человек, или группа людей, которые уверены, что именно так оно и будет. И в-третьих, сегодня, после 12 ночи, моя служба официально закончится, и я, по идее, могу вернуться в свое поместье и заняться родовыми делами. При условии, что текущий статус моего досье будет исправлен на верный. По сути, для тех, кто будет этим заниматься, это равносильно признанию своей некомпетентности. К чему это я? А к тому, что после захода солнца ко мне будет аномально повышенное внимание, сопряженное с угрозой для жизни. Не для меня, само собой, для них. Только вот надо ли оно мне? Может, проще уйти втихую, без имени, все равно документально я покойник, нужно подумать над этим. И да, профессиональные чистильщики в бастионе все-таки есть, и их достаточно много. Уже на подходе к стене я заметил скопление хорошо вооруженных людей с не меньшим количеством магов, всех мастей и рангов. Так что, моим маленьким диким знакомым скоро придет хана. Кстати, чуть не забыл поздравить себя с успешно пройденной практикой. Целых две нежити за каких-то полчаса. Конечно, в свое время я справлялся и с несколькими тысячами, но в текущих условиях это тоже немалое достижение. Единственным человеком, который все это время нас ждал и мучил дежурного офицера расспросами, оказался Игнат. Именно он и был тем самым, кто сначала опешил, заметив Краснова, а потом страшно обрадовался, увидев и меня. В остальном, наше появление прошло незамеченным. После разгромного отступления весь бастион стоял на ушах, и двух замерзших чистильщиков приняли за вернувшихся с обхода разведчиков. Кто вспомнит, как выглядит неизвестный смертник на лицо, живой, Гришаня? Да я тут чуть дежурного до инфаркта не довел. Скотина, не хотел спасотряд снаряжать, я ему и так и этак, а он все мычит. Не положено, не положено, говно наложено. Я, конечно, так не сказал, но очень хотелось. Тут вообще столько новостей, ты обалдеешь. Кому рассказать? Хорошо, что дежурный отказался посылать отряд. Пусть для всех я пока останусь безвозвратной потерей. Тише, тише, дружище. Побереги сердечко. Не стоит так кричать. Да не кричу я. Каха, каха. Тьфу ты. Игнат закашлялся, подавившись слюной. Просто ты должен это узнать. Ну и что же ты хотел мне рассказать? Сделал вид, что заинтригован словами приятеля. Ляхов чуть не помер. Говорят, отравился. Еле откачали. Представляешь, вот эта новость, ни за что бы не поверил, что такой крепкий вояка может внезапно слечь, изобразил я изумление, на самом деле, новость плохая, очень плохая, если он не умер, то наверняка догадался, от чего чуть не скопытился, и с этим надо что-то решать, вернее, я уже знаю, что нужно делать. Я с тоской посмотрел на метку Изиды. Интересно, а какой вес будет иметь тот поступок, что я задумал совершить? Хотя, всегда ведь можно сыграть, например, на последствиях, которые он будет нести. Распрощавшись с Игнатом, я отправился на свое бывшее место, сдвинул занавеску, зашел, осмотрел аккуратно заправленную кровать. Все мои вещи лежали стопочками и были чистыми и выглаженными. Молодцы, правильный выбор, все-таки решили не рисковать. Взял комплект свежего белья, мыло и отправился в душевую. Все же, после ночного забега от меня несло, как от бездомного пса, а идти на такое важное дело лучше всего при параде. Потом вряд ли будет время нормально собраться. После помывки я отправился прямиком в кабинет Ляхова. Время уже позднее, все офицеры должны быть в пункте сбора, так что никто помешать мне не мог. Я уже взялся за ручку, как увидел, что в конце коридора появилась троица каких-то солдат, скорее всего дежурных, молоденькие совсем. Как вы не вовремя. Внезапно сзади скрипнули полы. Я обернулся. Краснов, не злись, сразу выпалил он, выставив вперед руки. Я просто хотел кое-что сказать, поблагодарить. Спасибо, что пришел за мной. Мои даже не попытались. Я ошибался во всем. Если хочешь, у меня есть сбережения. Немного, но на какое-то время пожить хватит. Я вздохнул. Да сегодня день хороших поступков какой-то. Если хочешь помочь, то отвлеки вон тех парней, только не убивай, усмехнулся я. Минут на пять, справишься? Краснов просветлел и часто закивал головой. Сейчас, я мигом. Он развернулся и зашагал по коридору. Эй, молодые, сюда ходи, дело есть, задание от начальства. Я проводил взглядом маленький отряд и повернулся к двери. Сломать замок не составило труда, легкий толчок плечом и готово. Я тихо прикрыл дверь и включил фонарь. Так, что тут у нас? Стол, опрокинутый стул, на полу какие-то пятна. Ага, здесь тебе и стало плохо. Я подошел к столу и осмотрелся. Карту берем, она мне пригодится. Что дальше? Ящик, ключ от сейфа, личное досье, журнал прибытия и убытия, приказ о переводе косарей. Все в рюкзак, мешочек с хрусталиками тоже. Пачка бумажек с портретом какого-то мужика. Ладно, тоже возьмем. Потом разберусь, что к чему. Так, а это что такое? На полке лежал странный предмет, похожий на осколок какого-то минерала, слегка теплый и абсолютно черный. Сначала подумал, что это тень, но слишком уж она бездонная. И самое главное, что от камня буквально несло энергией. Вот что я почувствовал, когда сидел перед Ляховым. Берем. Следующим в рюкзак легли несколько папок, журналов и расписок весьма щепетильного содержания. Да здесь вся подпольная отчетность, купчие, липовые справки, приказы и все в этом духе. Отлично. Я закрыл сейф, кинул ключ в ящик стола и вышел, прикрыв за собой дверь. Дальше мой путь лежал к госпиталю. Если где я и найду капитана, то только там. Уже подходя к палате, я почувствовал, что не ошибся, обоняние никогда не подводило меня, и хоть оно было только тенью от моего прошлого, запах Ляхова я почуял сразу. Охраны у двери не было. Для чего? Ведь мы находимся в хорошо укрепленной крепости, среди вояк и магов. Что может угрожать жизни больного, кроме как не сама болезнь? Дверь тихо скрипнула, но Ляхов даже не проснулся. Лежал на спине и посапывал в такт пульсирующего света лечебного артефакта. Взгляд скользнул по палате. Кресло, стол, корзинка с фруктами, бутылка вина, у ножки кровати, на соседней койке, за ширмой женский халат, платок и не уверен, но кажется, этим прикрывают сладкие врата. Только у нас для этого использовалось гораздо больше ткани. А это что за гибкий жезл, святые негодники? Для каких адовых врат он предназначен? Хорошо устроился, старый извращенец. Ну что ж, приступим, господин Ляхов. У нас не так-то много времени. Западная Сибирь, княжество Новосибирское, село Наумовка, 15 километров от бастиона 11. День спустя. Это что же теперь? Дядь, нам кобзда. Одетый в тулуп паренек лет 15 не сводил глаз с топтавшегося у саней мертвеца, привязанного к ним длинной веревкой. Выглядел тот слишком уж жалко, и почему-то постоянно пытался прикрыться накинутым на него куском брезента. Буквально час назад с кордона пришла весть об очередном инциденте. Но в этот раз дело не обошлось обычным прорывом. Вместо монстров к деревне вышло нечто иное. Впервые, за все время наблюдений за аномалией, парень промокнул шапкой взмокшее от волнения лицо и снова водрузил ее на затылок. «Ну почему же кобзда, Васек? Всего лишь кадавр, ну или зомбак, по-вашему. Правда, странный какой-то», — поправил его егерь. «Еле поймали, чертяку. Втопил, как сайгак, вдоль просеки, когда нас увидел, и орет, будто его розгами хлещат. Даром, что хромой какой-то. Мы с Макаром сначала думали, на местного кого волк напал, а тут такое чудо расписное». Егерь хохотнул и, сделав глоток из фляжки, крякнул. «Ну не знаю, некромантия же под запретом. За такие дела на месте обычно казнят. А если некров здесь нет, то зомбаку откуда взяться? Ты чего, учебников за пятый класс сопчитался кто, где, кого казнит? Скажи, еще ведьм сжигают. А ты сам, поди, не знаешь, откуда он мог взяться?» — усмехнулся егерь. «Ну и откуда? Ты, Василий, даешь. Из аномального леса. Хоть и последние 12 лет тихо было, но видно, с бастионом что-то не так. Так оттуда разве что зверятина вылезет, а это ж зомби. Только в книжках говорят, что они злые все, а не пуганные, как этот». Егерь снова хохотнул. «Ты ж буквы толком не знаешь, Васек. Грамоте что ли обучился? А-а-а, понял. Мамка читала?» «Ну да», — смутился парень. «Матушка и читала. Картинки сам смотрел». Егерь облизнул губы. «Ты это, мамке-то своей, Агафье Гавриловне, привет от меня передавай, от дяди Евграфа. Скажи, дядя Евграф через недельку в деревню заскочит, подарки привезет, на пару деньков, стало быть, баньку бы истопить. Передам, дядь». Егерь вздохнул и посмотрел на деревенские огни. Он давно собирался рассказать мальцу, что тот ему и не чужой вовсе, но все никак не решался. Не решится, видимо, и в этот раз. «А про книжки забудь, зомбак это, так дед мой говорил, а ему его дед говорил. Ну ты понял, когда-то их много было, лет 300 назад, и вот, похоже, опять». В темноте зарычал мотор, и на освещенную факелом площадку выехал потрепанный ГАЗ-53. Развернувшись, он встал открытыми бортами к саням. Дверь распахнулась, и на потрескивающий от мороза снег спрыгнул невысокий тучный мужчина в добротной дубленке. «Доброй ночи, барин. Вы один, добрый, мужики, один-один. Ну-ка, разойдись, что это у нас тут?» Барин взял у егеря факел и осветил укутанную в брезент фигуру. «Точно дохляк, Евграф?» Василий хмыкнул, но, поймав суровый взгляд, осекся. «Простите, ваше благородие, не подумал». Барин, покачав головой, перевел взгляд на Евграфа. «Ну?» Егерь спрыгнул с саней и откинул с головы живого мертвеца кусок брезента. При виде обезображенного прикосновением смерти лица всех охватил ужас. Василий судорожно сглотнул. «Точно, ваше благородие, только ведет себя, как живой. Да, и одежда странная, в смысле, бабская. В наших местах так не ходит. Не Европы же, а еще при нем дилда было. Дык, может это баба и есть, имею в виду, была. Да нет, вон же тут урик колом торчит. Я сразу проверил. Ну с этим ладно, а дилда откуда?» Барин с подозрением взглянул на Евграфа. «Пил что ли?» «Никак нет, ваше благородие. Полгода как в завязке. Единой клянусь, тот очертил на груди круг. Выкинул я. Непонятно зачем оно ему в лесу понадобилось, но он его все равно таскал». Барин еле заметно кивнул. «А я бы от рюмки сейчас не отказался, после такого-то. Ну так вот», — продолжил егерь. «Поначалу думали, это шатун силки мои потрошит. Как раз проверять шли. Смотрим, а там этот, завопил, как баба и дёру. Залетный, может. По тракту кого только нынче судьба не приносит. Залетный в одном халатике по зиме не ходит, ваше благородие, да и косово со шкурой жрать тоже не станет. Стало быть, все-таки зомбарь, а дилда, да хрен его разбери, ваше благородие, может нашел просто. Увидел, да и схватил, мозги-то все сгнившие, ума, стало быть, нету. Пал Трифонович, взгляд егеря случайно упал на ковыряющегося в носу Василия. И еще одна деталь. Несколько секунд тишину нарушало только потрескивание факела. Пауза затянулась, и барин раздраженно нахмурил брови. Ну и, чего залип-то? Когда мы его повязали, Евграф потупил взгляд, в руках он держал это. Егерь выставил перед барином плетеную корзинку, обвязанную сверху расписным платком. Вы чего, мать вашу, грибника притащили? Тьфу ты! «Совсем с вами с ума сойдешь? Какие грибы? Нахрен снег еще не сошел? Что там?» Ошалелый Евграф нехотя стянул платок. Под ним оказалась стопка папок и завернутые в тряпку несколько хрусталиков. Стоили они баснословных денег, даже по меркам станицы. «Это ты говорить не хотел?» «Да, себе зажать удумал?» «Да», барин замахнулся на егеря. Тот выставил перед собой руки. «Никак нет, ваше благородие», запамятовал чой-то, пока лясы точили. «Честь слова. Там записка сверху была, мол, передать в жандармерию, а награду забрать. Вот она». Павел Трифонович сунул клочок бумаги в карман и на трясущихся ногах потащил корзину в грузовик. Такой подарок судьбы он с твердой уверенностью решил оставить себе. Закончив с этим делом, барин с чувством сплюнул и вернул егерю факел. Мало того, что теперь весь кордон на ушах стоять будет, так теперь еще и в город докладывать придется. А что если и второй зомбарь объявится? Или, вообще, шеренгой повалит? Это что начнется-то? Не миновать теперь комиссии, не миновать. И ничем хорошим это не обернется. Начнут рыть, а там и до бухгалтерии недалеко, и до делянок. Ладно, хоть хрусталики на халяву достались. Может и ничего страшного в них нет, в зомбарях этих. Пусть идут, с такими трофеями-то. Барин прошелся вдоль грузовика, о чем-то размышляя, и резко развернулся на месте. В деревне не болтать, даже если бабье будет выпытывать. Никто ничего не видел. Узнаю, высеку. Ясно, ясно, ваше. Ясно, ваше благородие. Этого в кузов. Только руками голыми не троньте. На всякий. Рукавицы что ли наденьте. Мало ли, отвезу в Томск. Пускай городничий сам разбирается, что с ним делать. Лишь бы ко мне не совались. А этого лучше в прорубь. Горелое все стерпит. Уже про себя подумал он. Егерь снова передал барину факел. «А ну-ка, малый, подмоги. Варежки только потом не забудь в печку сунуть. Маманя новые свяжет. Скажешь, потерял, не убудет». Когда с погрузкой было покончено, барин отозвал егеря в сторону. «Проследи, чтобы по нашим границам объезд постоянный был. Сам, или Макарку своего запряги. В общем, понял. И это, на ладонник свой почисти, чтоб ни одной фотки в эфире не отсвечивало. Понял? А то лицензию отберут. Не хватало мне проблем еще, за разглашение особо важной. Будет сделано, ваше благородие». Егерь неосознанно хлопнул себя по груди, где в кожаном кейсе хранилась последняя модель Кристофона Тайга. Когда старенький газон скрылся из виду, Евграф уселся в сани и закурил. Вот сучий потрох, только в группу выложил. Че теперь делать-то? Уж растащили, поди, все по чатам. Пру-у-у, Машка. Последним со стоянки уходил Василий. Он проводил взглядом разъезжающийся в стороны транспорт и потопал домой, с твердой уверенностью, что обязательно выяснит правду. Глава 5. Капитан Ляхов оказался самым строптивым зомби, который когда-либо у меня был. Постоянно норовил броситься на проходящих мимо солдат, дергаясь то вправо, то влево, и как настоящий дурачок пускал слюни. Пришлось нацепить ему на морду маску, перед этим отключив почти все отделы мозга. После этого он шел смирно, как заводной механический солдатик, монотонно цокая протезом по каменному полу. Одет он был как обычный офицер-разведчик, но в рюкзаке вместо пайка и боеприпасов нес свою парадную форму. Идея использовать тело капитана для изобличения банды рейдеров пришла мне почти сразу. Это же идеально спланированная самая холодная посмертная месть. И в моем случае, еще и грамотно сбалансированная. Метка Изиды снова осталась на месте. Покидали мы бастион через западные ворота. От них шла прямая дорога в сторону военного городка Болотное, откуда можно было попасть в столицу княжества, и охрана на пропускной даже не стала досматривать нас, хотя я приготовился и к подобному риску. Параллельно с нами, словно крот, под снегом пробирался мой маленький личный диверсант, Хрустик, трупик коротышки, вооруженный двумя ножами. Конечно, было жалко пускать в расход такой ценный ресурс, но был шанс, что переход пройдет без эксцессов, и потом можно будет просто спрятать помощника в рюкзак. Лейтенант взглянул на пропуск Ляхова из своей будки и молча кивнул постовым, мол, пропускайте. На мои же документы он даже не обратил внимания. Ну идет человек в увольнительную, пусть идет, чего прикапываться, тут таких, с самого утра, вереница. Тем более в сопровождении многоуважаемого ветерана и инструктора. Так я и оказался в новом, совсем незнакомом мне, внешнем мире. Отойдя на безопасное расстояние, мы остановились в условленном месте. Хрустик нырнул в рюкзак, а я расселся на пеньке, с удовольствием вытянув ноги. Как же приятно подставить утреннему солнцу лицо. Супротив общепринятому мнению, некромантам нравится не только полумрак склепов и подземелий, но и такие вот солнечные деньки, по крайней мере, мне точно. И да, договаривался я отнюдь не с капитаном, его в тот момент больше интересовали мухи, а с моим единственным приятелем в бастионе, Игнатом. Он попался мне в тот момент, когда я собирал Ляхова в дорогу, и мне ничего не оставалось делать, как посвятить эрудированного паренька в свою тайну. Ну не убивать же его. Хотя, можно было бы, если б не метка Изиды. Она для меня теперь, как надзиратель. Парень, на удивление, проявил стойкость характера, и выслушав меня, пошел смотреть на ходячего мертвеца и даже один раз ткнул того булавкой. Любознательный. Как я узнал из короткого рассказа, что между делом поведал рыжий толстячок, возвращаться ему было некуда. Он, как и я, тоже отбыл повинную, и узнав, что я, в принципе, не против его приютить, решил присоединиться ко мне. Мы сошли с дороги и углубились в лес на пару километров. Снег уже начал сходить, так что до подходящего места добрались минут за 40. Нарядили капитана, сунули ему в одну руку корзину, в другую – фаллический символ, и отправили в ближайший населенный пункт, где по задумке он должен будет заявиться в отдел жандармерии и передать улики. Спрятав одежду охочего до денег вояки в неприметном месте, мы тронулись в обратный путь, предусмотрительно затирая следы валежником. Теперь меня с этим местом ничего не связывает, и можно с головой погрузиться в работу. А сделать предстояло многое, но в первую очередь нужно разобраться с поместьем и долгами. Сбережения у меня кое-какие были. Так, трофейные хрусталики, пачка 100-рублевых купюр и еще кое-какая мелочь. Кстати, с этими бумажками у меня едва не случился конфуз. Я уже почти выбросил их, и если бы не внезапно появившийся Игнат, который пояснил мне смысл этих бумаг, стал бы на 10 тысяч беднее. Кроме этого, в рюкзаке лежал приказ о переводе денег. Оказывается, деньги здесь все же назывались деньгами, а косарь – это просто элемент жаргона, и как заверил меня Игнат, с ним нужно явиться в любой банк княжества и заказать перевод наличных. Не зря все-таки заставил Ляхова его написать. По дороге я решил не терять времени зря и начал прогонять энергию черного минерала через свои каналы, периодически зацикливая ее в ядре. Полезная практика. Когда-то она позволила мне достичь необычайных высот в концентрации. В будущем я планировал сформировать еще одно магическое ядро, а со временем и третье. К этому делу нужно подходить с умом. Правильно выбрать место, рассчитать скорость потоков, заложить вспомогательные каналы и грамотно их зациклить. В общем, предстоит филигранная работа. В моем мире это было в порядке вещей, ведь два всегда лучше одного, а три всегда лучше двух. Вот здесь-то и требовалась та самая концентрация. Вообще, минерал оказался моим самым полезным приобретением. Помимо его колоссальной проводимости, Он позволял на выходе трансформировать обычную энергию в некротическую и обратно, при этом с соотношением 1:1. Обычная трансформация, например, как это делал я, проводила ту же процедуру в соотношении 2:1. То есть, имея полный запас обычной энергии, ты получаешь половину от ее первоначального объема некротической. Такой себе обмен, особенно в условиях боя, когда важна каждая капля. Так что, благодаря Ляхову я заполучил очень ценный и уникальный артефакт, незаменимый в работе некроманта. Через пару часов мы добрались до военного городка. Время уже близилось к обеду, и Игнат предложил заглянуть в местный кабак. Перекусить и вправду стоило. Последнее, что переварил мой полумертвый желудок, были армейские галеты. Такое себе наслаждение. Игнат был родом из этих мест и отлично ориентировался на местности, так что после завтрака мы планировали сразу же отправиться в Томск, а оттуда и в поместье Пугачевых. Благо, что находилось оно всего в 60 километрах, и добраться туда можно было, наняв извозчика. Несмотря на обеденное время, посетителей почти не было, только парочка забулдык тихо сидела в углу, периодически опрокидывая в себя рюмки. Мы расположились в глубине зала, у одного из трех окон, выходящих на центральную улицу. Я всегда предпочитал контролировать окружение, иногда это может спасти жизнь. Подошел официант, худощавый, прыщавый, с черными кругами под глазами. Кого-то он мне напоминает. О, вылитый страус, что пожелают многоуважаемые господа? Слащаво спросил парень, обшаривая нас глазами. Обеды есть, разумеется. Гречневый суп, пюре с котлетой и летний салат. Дык весна же, Игнат задрал брови. Да хоть осень, у нас теперь круглый год лета, как теплицами все застроили. 2, пожалуйста, буркнул Игнат, но взглянув на меня, поправился. Лучше 4, и чего-нибудь попить. Когда официант скрылся из виду, я достал из рюкзака мешочек с хрусталиками и выложил один из них перед моим новым другом. Где можно продать такую штуку? Вообще, я уже немного знал о природе здешних трофеев. Спасибо Григорию. Их добывали не только с измененных зверей, но и с создания из пробоев, и чем сильнее и выше рангом была тварь, тем более высокого класса выпадал трофей. Если, конечно, выпадал, точно не здесь. Возьмут за бесценок, а потом перепродают в городе. Тебе же, вот там да, можно, только места знать надо. А ты знаешь, шутишь, я в городе 2 года назад последний раз был, и то проездом. Но найти можно, у меня там сестра двоюродная, она точно знает. Ага, сестра, значит, сейчас связи важны любые. Кстати, надо бы прикупить пищи и принадлежности, мало ли чего записывать придется. Да и вообще, надо поскорее забрать свои косари, то есть деньги. Не могу спокойно сидеть, когда мое кровное лежит в другом месте. Я задумчиво посмотрел в окно, представляя, как впервые войду в свой собственный особняк, как сяду в шикарное, обтянутое кожей, кресло, как взгляд скользнул по мясной лавке, стоящей через дорогу. Хрустик, мать твою, когда успел, мой маленький помощник тянул за хвост кошку, пытаясь вытащить ее из окошка в нижней части двери. Животинка орала благим матом и отчаянно цеплялась когтями за дверной косяк. «Держи его, это же та тварь!» Подскочил Игнат, но увидев мое спокойное и сосредоточенное лицо, сел обратно. Хрустик отпустил кошку, развернулся и побрел обратно. Да уж, повезло, что в этот момент никого поблизости не оказалось. В следующий раз лучше отключать мелкого, если он не нужен. Не думаю, что бегающая по улице мелкая нежить кого-нибудь обрадует. В лучшем случае можно лишиться денег, а в худшем – упрячут за решетку. Теперь, когда в моем распоряжении был минерал, спектр манипуляций с нежитью многократно расширился, но вот контроль почему-то рос медленнее. Хотя, что-то мне подсказывает, что в этом повинны сами коротышки. Обед продолжился, как только Хрустик скрытно пробрался в кабак, до чертиков напугав одного из алкашей, и спрятался в рюкзаке. Вот так-то лучше. Это то, о чем я думаю. Игнат округлил глаза. Именно. Можешь считать Хрустика другом, только не привязывайся. Нежить такого типа не держится долго. Она больше для разовых заданий. Хотя, надо признать, что этот экземпляр продержался дольше обычного. Так что может я и не прав по поводу его недолгого существования. А почему Хрустик? Орешки любит, ребрами хрустит, когда бегает, ответил я, закидывая в рот кусочек котлетки. Сломанные они, Игнат с пониманием кивнул. Надо признать, Хрустик оказался на редкость уникальной нежитью. Он вообще не должен был самостоятельно принимать решения, в том числе выполнять такие сложные задачи, как выбор. По сути, он кукла на ниточках, самый примитивный и легкий в исполнении подтип нежити. Конечно, в будущем, когда я обзаведусь хотя бы двумя ядрами, ему можно будет привить один из множества поведенческих слепков, под разные задачи, но в данном случае, в этом нет необходимости, Хрустик вполне автономная нежить. Думаю, эта особенность присуща только его виду. Он самообучаем. Не удивлюсь, если через несколько лет пещерные лилипуты встанут в один ряд с человеческой расой. Взять того же Атаса, освоил человеческую речь, перенял повадки и ходит, сам себе на уме. Даже со мной умудрился договориться. Жаль, что однажды Хрустик просто развалится. Вскоре, к дверям кабака подъехала карета скорой помощи. Два крепких санитара вошли в зал, поймали многозначительный взгляд официанта и под ручки потащили несчастного выпивоху на выход. Тот во все горло кричал, что за ним пришли демоны и ему срочно нужно попасть в какой-то храм. Проводив бедолагу взглядом, мы засобирались в путь. Думаю, все же лучше оставить все дела на потом и поскорее ехать в поместье. Имение графа Шувалова. Что значит, Ляхов сбежал? Граф Шувалов медленно опустил вилку с нанизанным на нее кусочком сочного поросенка. Перед ним стоял его личный помощник, племянник, исполнитель и по совместительству посредник во всех неофициальных делах, барон Зимин. Он только что ворвался в комнату отдыха и начал нести какую-то несусветную чушь. Его видели на проходной, в сторону Томска, ваша светлость. Барон предпочитал не смотреть дядюшке в глаза, когда тот пребывал в дурном расположении духа, а потому просто изучал рисунок ковра. Старик славился скверным характером и мог, буквально, свести на тот свет. Да он даже ходить-то не мог, что ты несешь. Ну, ходить он как раз-таки мог, ваша светлость. И не только. Мне докладывали о его развлечениях в госпитале. Дело в том, что вся отчетность тоже пропала. Купчие, выписки со счетов, закладные, авансы, все. Граф посмотрел в окно, где в построенной по его распоряжению копии средневекового замка резвились его младшенькие, и перевел взгляд на племянника. «Ты понимаешь, чем это пахнет там же?» Эх, Шувалов в сердцах махнул вилкой, отправляя кусочек свинины в недолгий полет. Пролетев мимо расставленных в прыжке лап кота, он кувыркнулся по ковру и закатился под комод. «Чем вы там вообще занимаетесь, куда смотрите?» «Мне он сразу не понравился, этот Ляхов, ваша светлость, ему не стоило доверять, а этот, Пугачев который, с ним что?» Мне уже всю плешь проели с его землей, ни завещаний, ни хрена, люди деньги заплатили, так-то, а вот здесь информация разнится, ваша светлость. По одним данным, он свел счеты с жизнью, по другим, жив-здоров, уволился и успел покинуть бастион. Вы там белины объелись, что ли, Зимин? В смысле, по одним, по другим, найдите мне Ляхова, сейчас же, и с этим щенком решите, нету времени уже, нету, я вас понимаю. Ваша светлость, в общем так, займись этим сам, узнай, куда он уехал, Пугачев этот, если к себе, разберись, только, чтоб чисто все, реши этот вопрос, Костя, реши, я уже продал эти земли, аванс взял, понимаешь, и гниду эту одноногую найди, в чем сложность, у нас что, так много одноногих, что найти не можете, все будет на высшем уровне, ваша светлость, дайте мне сутки, имение графа Пугачева. Честно говоря, я рассчитывал увидеть немного другое. Не королевский дворец, конечно, но вот точно не вот это. Имение Пугачевых располагалось на отшибе, в 10 километрах от Васюганских болот, и вело к нему всего две дороги. Когда мы прошли через высокие кованые ворота, я, буквально, отвесил челюсть. Пирамидальные сосны, мраморные львы, извилистая дорога, обрамленная такими же кованными арками и выложенная из белого камня. Красотища! Такая роскошь позволительна разве что императору. И это мы зашли со стороны заповедника, и самого главного еще не видели. Несмотря на это, все здесь буквально кричало о состоятельности рода Пугачевых. Как он умудрился спустить все в трубу. Точнее, бывший я. Но все это было жалкой прелюдией. Когда деревья расступились и мы оказались среди болотных кочек, карликовых берез и осоки, я чуть не заплакал от счастья. Лучшего места для некроманта даже придумать сложно. В голове сразу же закружились проекты, что я когда-либо воплощал в жизнь. Оранжереи, лаборатории, испытательные полигоны, паучьи фермы, подземные хранилища, соляные шахты, каменоломни с рабами. Да здесь можно отстроить целый город. Надо обязательно изучить топографию этой местности. Реки, горы, дороги, соседи, торговые пути, погода летом, погода зимой, миграция птиц, все, все, все. А вон там, я ткнул пальцем под раскидистый старый дуб, я построю беседку, где по вечерам буду наслаждаться напитком из чайного гриба и смотреть, как гигантская сарацения переваривает моих врагов. То, что я сначала принял за болото, оказалось бывшим садом. Просто из-за повышенной влажности кустарники захерели, прогулочные дорожки и брусчатка ушли в землю, а сама земля затянулась мхом и ягелем. Кстати, снега здесь уже практически не осталось. Кое-где еще лежали белые островки, но и они уже поддались мартовскому солнцу. А вот воды было много. Особняк находился чуть дальше, сразу в конце этого огромного сада. Двухэтажное строение в форме буквы «П» с фонтаном перед входным порталом. Сам фонтан отсюда было не видно, все же мы находились на заднем дворе, но я отчетливо помню его на подсмотренном мной в кабинете Ляхова плане, и даже уже представил, как он выглядит в реальности. Штукатурка здания немного осыпалась. Плоская крыша заросла кустарником. Правое крыло осело, а на башне покосился шпиль. На стене, от самой крыши и до фундамента, трещина в виде молнии. Именно о таком месте я и мечтал. Пока я возводил в голове воздушные замки, Игнат с интересом раскладывал перед собой документы. Все, что нашлось в моем досье, включая купчую, завещание, справку об имуществе. Смотри, что нашел. Кажется, это какая-то карта. Он протянул мне сложенную в несколько раз бумагу. Так, что тут у нас? 630 гектаров земли, со своим поместьем, рекой, полями, конюшней, разоренным селом, храмом, тремя деревнями, семейным склепом, и все же болото здесь есть, и даже не маленькое. Судя по плану участка, не меньше 3/4 от общей площади. Значит, васюганские болота разрастаются. С другой стороны, болото тоже ресурс. Его можно осушить, или наоборот, еще больше заболотить и использовать в качестве хранилища. Лишенная бактерий вода отлично сохраняет органику. Еще можно добывать торф, мох и руду. Внезапная догадка заставила меня сунуть за пазуху руку и достать минерал. А что если он не принадлежит этому миру? Скорее всего, так и есть. Очень уж он смахивает на легендарный адонит. В воспоминаниях Григория не было ни одного упоминания о чем-то похожем. Осколки, кристаллы, хрусталики, да, минерал, нет. И еще одно. Насколько мне известно, минералам свойственен рост, а где как не в болотной среде идеальные для этого условия. Ну, неплохо, резюмировал Игнат, будто бы слышал мои мысли. А подвал здесь есть? Не знаю. Но если нет, обязательно выроем. Игнат вдруг замер и поднял указательный палец. Слышал, ты не говорил, что у тебя гости? Да я и сам не знал. Со стороны дома действительно доносился смех, и думается мне, он не принадлежал кому-то из моих родственников. Если только в округе не появился еще один некромант. В принципе, чего-то подобного следовало ожидать. Свято место пусто не бывает. Я сел и откинул клапан рюкзака. Ну что, мой маленький мертвый друг, пора доставать топор войны. Глава 6. Перед тем, как отправить Хрустика на задание, я решил немного поработать над его телом. Совсем немного, так чтобы он не растерял своих качеств, а наоборот, приобрел новые. Процедура несложная, как по мне, всего-то требуется одномоментно влить большой объем энергии. Магам с одним ядром такое не под силу, но в моем случае, вопрос решался наличием минерала. Правда, есть несколько нюансов, и если их не знать, легко можно наломать дров, а исправлять потом такие дела всегда муторно. Это отдельная дисциплина, относящаяся к химерологии, но и имеющая прямое отношение к не менее важному разделу некромантии – восстановлению. Любой уважающий себя некромант знает, что даже самая свежая нежить нуждается в регулярном уходе, иначе она просто развалится и превратится в бесполезную кучу мяса, а это расточительно и нерационально. Первым делом я срастил Хрустику ребра, чтобы он не издавал лишних звуков при движении. Плюсом он стал маневреннее и быстрее. Потом полностью лишил всякой растительности, в том числе на руках и ногах. Высокоуровневые охранные заклинания могут сработать даже от мельчайшего движения органики, например, от шевеления волоска, а это неминуемо приведет к потерям. Еще я немного удлинил руки, пальцы и когти. Честно говоря, я всегда относился к подобным манипуляциям скептически, но маленький исследователь, сидящий в моей голове, иногда был просто невыносим. Посмотрим, что из этого выйдет. Последним улучшением стал ментальный жгутик, объединивший наши органы чувств и нервную систему. Думал, подцепить еще и речевой центр, но сразу же отказался. Такая связь слишком прожорлива, а энергии мне понадобится еще немало. Как-нибудь в другой раз. Все, осталось отрегулировать проходимость каналов, и можно начинать. А, чуть не забыл, у нас же есть обновки. По дороге сюда Игнат смастерил для своего нового приятеля штанишки, рубаху и ботиночки. И вообще, к мелкому он начал проявлять слишком теплые чувства. Вот что значит недолюбили в детстве. И ведь иголка с нитками с собой были. Нежити, конечно, плевать на холод, но пусть будет. Негоже расхаживать по улице голышом. Игната я отправил обратно к воротам, на случай неожиданного нападения, а сам двинул к полуразрушенной будке садовника. Минерал лучше закопать там. Энергии у меня сейчас полная чаша, а вот рисковать лишний раз ценным артефактом было бы глупо. Все равно, если начнется заварушка, все закончится гораздо быстрее, чем на это рассчитывает враг. Смысла тянуть я не вижу. Текущий уровень позволяет мне тягаться со слабыми одаренными, и то если их будет не больше двух. С физиками все не так просто. Там много факторов. В некоторых случаях, средний физик может с легкостью уделать среднего одаренного, если тот имеет мало опыта. Навыки, сноровка, тактика, удачно выбранное оружие, все играет роль. Иногда, проще ударить в лоб, чем позволить противнику подготовиться. Именно на это и был весь расчет. Хрустика я повел через восточное крыло, прямиком к трещине. Его задачей будет зайти с тыла и провести разведку. Когда он скрылся в темноте расщелины, я влил в него еще больше энергии и закрыл глаза. Теперь мне понадобятся только его органы чувств и тела. Остальное вторично. Забавно, но мне еще ни разу не доводилось управлять такой маленькой нежитью. Не удаленно, а прямо из его головы. Эти ручки, ножки, а вокруг все такое большое. Теперь понятно, почему он напал на кошку. Так, ладно, что тут у нас? Точного количества противника я не знал, но в этом и не было необходимости. Всех, кто находился в доме, я мысленно разделил на две группы: тех, кого лучше обратить сразу, и тех, кого можно оставить и допросить. Естественно, никого выпускать живым я не собирался. Не надо было вламываться в чужое жилище и устраивать там посиделки. На любое действие всегда будет противодействие. Конечно, есть вероятность, что это бездомные, но в это верится с трудом. Слишком уж нагло смеются незваные гости. Я прокрался по темному коридору и заглянул в просторный холл, откуда доносились голоса. Вижу мужика, высокий, с тростью, на вид лет 40, рядом еще один, гораздо старше первого, судя по необычному крою одежды, выходец из старого света. Где это, понятия не имею, но память Григория подсказывает, что очень далеко. А вот это интересно. Третьим незнакомцем оказалась девушка, симпатичная, но гигантская. А, нет, для Хрустика гигантская, для меня нормальная. Сколько же лет я не вкушал женского тела. Вот только что она делает в компании этих людей. Я юркнул в приоткрытую дверь и затаился в тени напольных часов, взяв каждую ручку по ножу. Все, пора выходить. Хрустик будет на подстраховке. И вы утверждаете, что за этот дом уже внесена предоплата. Пожилой граф скептически осмотрел растрескавшиеся стены и остановил свой взгляд на девушке. Невысокая, худенькая. Черные волосы убраны в хвост, на носу очки в тонкой оправе. Слишком юна для него, но глаз просто не оторвать. Он прочистил вмиг пересохшие горло и повернулся к стоящему у окна барону Вяземскому. Девушка смутилась, но смогла удержать маску невозмутимости. Буквально 5 минут назад, из телефонного звонка, она узнала, что показ именно этого имения ей поручили ошибочно. На нем уже стоит бронь, и продать его никак не получится. Можно было бы сворачивать переговоры и выезжать в Томск, но последние полчаса, а до этого, 2 полных дня, она расписывала перед очень важным клиентом все выгоды этой покупки, и самое обидное, что у нее получилось. Старый хрыч решился на сделку, и даже заказал в банке перевод крупной денежной суммы, с неприлично огромной комиссией. Минуту назад ей удалось извернуться, отыскав в анкете лота один единственный минус, надуманный минус, который вот-вот рассыплется в прах. Из груди девушки сорвался еле слышимый стон, и на лоб сама собой легла вмиг вспотевшая ладонь. «Сука!» – беззвучно прошептала она, натягивая на лицо свою фирменную улыбку. «Мне кажется, я упоминала об этом при первой встрече. Прошу прощения, возможно, я заморочила вам голову». Отнюдь, граф снова развернулся. «Я прекрасно помню нашу беседу. К тому же, я изучил анкету, и мой представитель тоже. Никакого намека на предоплату, бронь или другие ограничения в ней не было. Вы действительно морочите мне голову. Как же ты прав, старая сволочь. Просто уйди, я молю. Плюнь в меня, обидься и уйди, с глаз моих. Мне даже плевать, какую оценку ты поставишь за сервис. Просто уйди. Девушка хохотнула своим мыслям и прокашлялась. Брони и в самом деле не было. Такому клиенту не обязательно оформлять все официально, достаточно одного слова. Дело в том, что ваша копия анкеты устарела. Изменения были внесены накануне, за час до нашей встречи. Барон Вяземский выставил палец. Вы только что говорили, что упоминали об этом на прошлой встрече, то есть 2 дня назад. Как это понимать? Он повернулся к графу. Я бы посоветовал потребовать у агентства замены специалиста. Нас вводит в заблуждение. Девушка не заметила, как ее губы скривились от внезапно нахлынувшего чувства тошноты. Барон и в самом деле был омерзителен. Широко поставленные мелкие глазки, длинные реснички, пушок над губой. Прям мечта для болотной жабы. Эх, приложить бы его вон на тот подоконник с бетонной крошкой. Вообще-то, моя должность звучит иначе. Старший специалист по продажам отдела элитной недвижимости. Последними словами девушка буквально пырнула барона, но тот только манерно закатил глаза. Вообще-то, мне глубоко нас. Внезапно дверь в комнату распахнулась, и на пороге возник крепкий молодой человек с волевым лицом и с таким же взглядом. Слегка спутанные каштановые волосы, глаза, совсем необычные, зеленые что ли. Одет он был по-простому и даже немного неряшливо, армейские грязные ботинки, брюки и утепленный плащ. «Вы, собственно, кто?» – первым очухался Вяземский. «Граф в пальто», – ответил незнакомец. «У вас минута, чтобы объясниться, кто вы и что здесь делаете». Девушка отметила, что зашел парень явно с другими намерениями, будто хотел всех здесь разорвать в клочья. Это явственно читалось по глазам. Уж она-то умеет видеть людей. Для нее они как открытая книга. Но сейчас незнакомец как будто в смятении. Как это понимать? Но как бы то ни было, она благодарна ему. Появился в самый нужный момент. И вообще, после такой подставы от начальника ей жутко хотелось послать всех куда подальше и уехать к подруге в Петербург. Насколько ей известно, война между соседними княжествами закончилась и границы снова открыты. У нас запланированная встреча. Это имение выставлено на торги, и сейчас мы пытаемся здесь договориться. Пытались, до вашего прихода, строго, но с уважением, ответила девушка. Почему-то ей не хотелось грубить этому красавчику. Интересно, а девушка у него есть? Хотя, нет, если он с Бастиона, то наверняка один. Можете сворачивать свои переговоры. Торгов не будет, отрезал парень. Дверь там, хлопать не обязательно. Позвольте, вы что себе напридумывали? Немедленно представьтесь, я буду звонить в жандармерию, и мне потребуется назвать имя нарушителя. Вяземский угрожающе щелкнул скрытым в тросте клинком, на что парень в плаще только усмехнулся. Я тебя умоляю, еще скажи, руки вверх, придурочный. Девушка не заметила, как улыбнулась, и это не ушло от внимания незнакомца. Но он почему-то нахмурился. «Мое имя Пугачев Григорий Афанасьевич, владелец этой земли и этого особняка. И да, ваши имена мне не интересны. Всего хорошего». Парень развернулся и направился в соседнюю комнату. Жестко, дерзко, по-мужски. Девушка закусила нижнюю губу и сразу же вскрикнула. «Да что ты себе позволяешь, челядь?» Раздался звук высвобождаемого оружия, и в спину незнакомца устремилось узкое острие. Парень ловко увернулся. Прокрутившись на месте, оборон тут же с шипением схватился за плечо, где со спины торчал ржавый маленький ножик. «Ты ответишь за это, самозванец. Ваша светлость, прошу вас быть моим свидетелем. Он чуть было не убил меня. Прекратите!» Притопнул ногой старый граф. «Хватит. Видимо, произошло недоразумение. Если вы действительно владелец этого дома, то я принесу вам свои извинения и компенсирую все неудобства. Если же нет, прошу прощения. Господа, Култышкин Игнат Павлович, к вашим услугам». В дверях появился еще один парень, полноватый, огненно-рыжий, и точно в такой же одежде. «Извольте ознакомиться, ваша светлость, здесь все о праве собственности, на землю и на имение». Граф взял протянутые бумаги. «А вы кем, собственно, являетесь?» «Молодой человек, личный помощник и консультант по особо важным вопросам, его светлости, графа Григория Афанасьевича», Игнат поклонился. «Ну что ж, будем знакомы, господа. Генрих Вальдемарович Гаусс, граф земель Австро-Венгерских. Прошу простить меня за доставленные неудобства и за поведение моего представителя. Могу ли я обменяться с вами контактами, многоуважаемый, для дальнейшего урегулирования вопроса? Извинения принимаются. Разумеется, только позвольте оказать помощь этому вашему человеку. У него может быть заражение. Заражения на самом деле не было, а вот проклятий, целых два. Причем, одно из них родовое, не смертельное, как бы это сказать, косметическое. Еще одно новое слово, всплывшее в памяти. Подразумеваю, что все в роду Вяземских, по мужской линии, не могут похвастаться своей внешностью. И этой особенности его я лишать не собираюсь. Пусть ходит таким. А вот вторым проклятием было бесплодие. Всяким гоблинам, конечно, лучше не размножаться, не зря же ему его поставили, но я решил иначе. Каждая тварь в мире имеет право на продолжение рода. Перевязав барона подручными средствами и порекомендовав ему получше присмотреться к теще, если она есть, я выставил его на улицу. Тактично, вежливо, ненавязчиво. Впрочем, он и сам не горел желанием больше здесь оставаться. Что-то пробурчал, стрельнул глазами и, с высоко поднятым носом, вышел из дома. Пусть скажет спасибо, что Хрустик не всандалил ему нож в позвоночник или сердце. В этот момент действовал он автономно, я только лишь выставил задачу охранять хозяина и не убивать без моего приказа, и выполнил он ее идеально. Из трех моих первых нежитей в этом мире этот получился весьма качественным. Кстати, нам опять несказанно повезло. Все решили, что нож бросил Игнат, и лишних вопросов, касательно этой детали, ни у кого не возникло. Не могли бы вы попросить своего охранителя продиктовать ваш номер? Граф достал какую-то прямоугольную коробочку и ткнул в нее пальцем. Я вопросительно посмотрел на Игната. Понятия не имею, какой ему нужен номер. Номер дома, размер одежды, что? Запишите мой, ваша светлость. У меня, в отличие от Григория Афанасьевича, свободного времени больше, так что можете смело адресовать любые вопросы мне. Нашелся с ответом толстяк. А мне нравится этот парень. Он действительно может облегчить мне жизнь в этом мире. По крайней мере, пока я не освоюсь полностью. Прям, кладезь знания и сообразительности. После того, как граф, со странной фамилией Гаусс, записал номер Игната, к нему подошла девушка. Прошу меня простить, ваша светлость. Мне искренне жаль, что все так вышло и вы зря потратили время. Ау, не беспокойтесь. Вы просто делали свою работу и ничего более. Отвечать за бюрократическую ошибку вы не обязаны. Так что надеюсь, мы с вами еще увидимся. На этом я вынужден откланяться. Граф ушел, и мы остались втроем, если не считать все еще стоящего за часами Хрустика. Надо бы его отключить, от греха подальше. Простите, но чаем я вас угостить не могу. Сами видите, обратился я к девушке, кивнув на разруху и беспорядок, царящие в холле. Похоже, вода уже подмыла и фундамент, боюсь даже думать, что там происходит внизу. А вот девушка захватила все мои мысли. Мы, кстати, по-прежнему не знакомы. Еще перед тем, как ворваться в помещение, мне удалось немного подслушать, что здесь происходит, благодаря чему, собственно, никто здесь и не умер. Надежда Мстиславовна Ростова, ваша светл, просто Гриша, не нужно всех этих титулов, прервал я девушку. То, что она не аристократических кровей, я уже и так понял. Тогда, просто Надя. Ну что за улыбка, с ума сойти. Главное не показать, что мне она сильно нравится. На эту даму у меня другие планы, профессиональные. Приятно познакомиться, Надежда. Я так понимаю, вы занимаетесь продажами подобных проектов, не только продажами, всем, что связано с недвижимостью. Оформление сделок, юридическое сопровождение, консультации. Но вы же вроде больше не собираетесь продавать имение, или я что-то не так поняла? Надя захлопала глазками, поочередно смотря на нас с Игнатом.